Зубастик спускается ниже к опушке, повиснув над кронами. Мушка следует за своим маленьким мужем. Десяток головорезов, высунувшись из леса, как раз направляется в сторону маленького хутора из 5 домов. Но цели они не достигают, потому что мы буквально прыгаем им на голову. 2 минуты битвы, и урсары превращаются в гору трупов и тяжело раненых. Многие даже не успели обратиться в медведей. Повезло, что стояла безветренная погода, и их оборотнический нюх оказался бесполезен. Среди трофеев мы нашли сумку, полную склянок со снадобьями. Судя по сильным эманациям маны, это ликанские зелья для усиления оборотней. Значит, с их помощью Настя значительно усилит свою трансформацию и способности. Да и не только Настя. Я хватаю 2 коматозных оборотней и утаскиваю их вглубь леса, перекинув через спину, как мешки с зерном. Я скоро бросаю через плечо, и был таков. Проникая глубже в лес, я слышу, как за спиной доносится робкий голос Насти. «Неужели Даня будет их пытать?» «Ну, эти отморозки точно послужат Дане», отвечает Светка со смешком в голосе. И когда наша резвая блондинка стала настолько циничной, найдя укромное место среди густых деревьев, я осторожно кладу оборотней на землю. «Даня, ты теперь еще и оборотнем будешь?» «Да-да», тут же закидывает Светка вопросами через мысли речь. «Какая же настырная она у меня!» «Свет, последи за Настей». «Так точно, с неохотой. На приобщение новобранцев к легиону уходит меньше минуты. Уже не терпится опробовать метаморфозу в медведя. Но сначала не помешает выпить ликановских зелий. Снадобья также способствуют и первой инициации. Да и не стоит перед Настей светить медвежьей шкурой. Все же она не из моего рода, хотя, возможно, это лишь вопрос времени. К тому же, после первой инициации захочется полежать и вздремнуть, а это уж лучше на кровати. Глава 16. Дела житейские. Оборотень из меня, кстати, вышел прикольный. Прикольный и бесполезный. Черный бурый медведь с когтями и клыками. Я перед зеркалом повертелся и так, и эдак. А Лена со Светкой сидели рядом и комментировали мое изменившееся тело, подхихикивая. Ну да, стал большим, причем везде. То-то жены поглядывают мне ниже пояса. Только зачем мне настолько тяжелая туша, тут около 4 центнеров, блиндер, таскать ее требует энергии, разве что нюх и слух обостряются, но это я и так могу корректировать с помощью дара физика в случае надобности, силой и ловкостью я сам по себе тоже не обделен, демонские когти могу выпускать без всякого оборотничества, Даня, зато зимой спать будет не холодно, замечает Лена, вон сколько шерсти, у меня есть Егор Кровник, отвечаю. Ускорил циркуляцию крови, и никакие морозы не страшны. Так я не о тебе, с улыбкой подмечает младшая жена, а о нас со Светой. Ты такой мягкий сейчас, и теплый, тут же загорается энтузиазмом блондинка, и глаза у нее игриво поблескивают. Эй, давайте не начинайте, бросаю суровый взгляд на женушек, а то и что удумали, использовать мужа как грелку. Тут в мои покои стучится стражник Тавры и сообщает о прибытии грузовиков со стелами и щебнем отбойника. Наконец, и года не прошло, я тут же бросаю заниматься ерундой и, скинув медвежью шкуру, убегаю в двор, где Тавры уже сгружают из кузовов камни. Работы предстоит много и на нее уходит пара дней. Зато как итог прямо из Давириса открывается портал в Турирок. Едва вспыхивает синяя арка, как с той стороны появляется змейка, а также студень с гвардейцами в полном боевом обмундировании. Все такие серьезные, что я прямо не могу. Но, в общем-то, правильно, что гвардия держится на стороже и отправила вперед вооруженный до зубов авангард. Мазака Фака. Приветственно рычит хищница, поигрывая змейками волосами. «Привет, голубенькая!» Усмехаюсь. «Филин, докладываю, выпрямляется в струнку студень. За время твоего отсутствия не случилось никаких происшествий». Циван затих. «Это хорошо, что не случилось, блин, змейка, ты зачем спиногрызов с собой взяла?» Бросаю я взгляд на забежавших в портал пиздюков. Вереща как щенки, горгоныши носятся по всему двору, пытаясь обнюхать и пометить каждый камень. Один даже прыснул на сапог Дибурда, но тот предпочел сделать вид, что ничего не произошло. Дружинник ребенка не обидит. Пустская своеваиваются, Фака. Не обращая внимания на мелкоту, порыкивает змейка. Им скоро охотиться на врагов Мазаки. Зашибись, объяснила. И на кого этой мелюзге охотиться? Они, конечно, подросли, но каждый не больше овчарки. Я бы предпочел подержать их еще в яслях, но нельзя вмешиваться в процесс воспитания матери выводка. У горгон свой социум, со своими правилами и порядками. Ладно, зовите лакомку, киваю студню. Он отправляет бойца за Альвой, и вскоре она вместе с Камилой появляются из портала. Обе нарядные, в ярких облегающих платьях по случаю воссоединения. Света с Леной бросаются обнимать сестер, будто не видели их целый год. «Девушки, что с них взять? Добро пожаловать в еще одну нашу крепость», — улыбаюсь я. «О, Мелинда, как здесь мило!» — с энтузиазмом восклицает лакомка, оглядывая грубый серый камень, весь покрытый трещинами. «Если добавить немного зелени, то станет еще уютнее. Вот этим ты и займешься», — киваю ей с одобрением. «Горшки с цветами на стенах будут не лишними». Тем более, что я собираюсь сделать из Давириса междумировой хаб аномального мяса и прочих товаров. Для этого здесь понадобится провести электричество и установить промышленные холодильники, которые Алиса и Василиса уже должны были закупить. Но в первую очередь, конечно, нужно заняться совсем не холодильниками. Лакомка, ты закупила биотуалеты, как я просил. Конечно, Мелинда, Альва улыбается с пониманием. Я уже наняла бригаду сантехников, которые займутся проведением водопровода. Спреи уже подготовлены, так что работники смогут попасть в Давирис и приступить к установке сантехники уже сегодня. Электриков и монтажников я тоже наняла. Жить во дворцах моего мира, то еще испытание, добавляет Альва, смотря на меня с пониманием. Блин, не могу налюбоваться, какая она умная. Лакомка всегда со мной на одной волне. Единственная из моих жен, кто понимает меня с полуслова. Она знает, когда стоит высказать мнение, а когда лучше промолчать, и в то же время всегда готова подорваться, чтобы я не наделал глупости из-за своей импульсивности. Отлично, киваю. Поручи контроль за работами Лене, для тебя самой найдутся другие дела. Хорошо, Даня, кивает младшая жена, услышавшая о поручении ей. Лакомка также сообщает, что холодильники уже доставили в Турирок. Значит, тавры могут заняться охотой на продажу, да и не только охотой. С багровых гор можно перевозить хоть тот же камень, да и другие полезные ископаемые. Ну а сюда так вообще что угодно от еды до одежды. Но сначала, конечно, охота. Рогатые будут это делать не сами по себе. Контроль уже взяла на себя Гириса, а Настя вызвалась ей помогать. Можно считать, что у меня не две крепости, а одна, по сути. Теперь Турирок и Давирис связаны порталом, который образует один крепостной комплекс в двух мирах. Прикольно. Сидишь себе в сковородищине на балконе и завтракаешь жареным перепелокрылом, пойманным Настей час назад. Свежачок, вообще стоит заметить, что эти два дня Настя была просто золото. Причем практичное золото. Она делала то, что лучше всего умеют волки-оборотни, охотилась. На обед и ужин всегда была свежая дичь. Зайчатина, чихуя-стребитина, хамуй-валятина и прочая вкуснота. Потом уже я отрядил ей отряд тавров, чтобы барышня просто наводила их на след крупной добычи, а уж разборками со зверями занимались бойцы. А то слишком рискованное это дело, одной охотиться в ином мире. Вот я и решил переговорить с Настей наедине. У меня появилось для нее отличное предложение. Рогогоры, удивленно переспрашивает оборотница. Ага, неплохо бы здесь соорудить молочную ферму, киваю. Вернее, даже всем фермам ферму. Мигранча. Но в этих местах рогогоры редкость. Тавры занимаются разведением только куражопов и овцескоков. А за рогогорами нужно двинуться чуть восточнее от Багровых гор. Если сможешь выследить достаточное количество для разведения, то треть всех доходов фирмы будет принадлежать тебе. Ты хотел сказать моей маме и роду? Нет, я хотел сказать именно то, что сказал, улыбаюсь, скрещивая пальцы рук на столе. Гвардейцы уже перетащили часть нормальной мебели из Турьего рога, включая рабочий стол для меня. Ферма как предприятие на треть будет твоей. Мы зарегистрируем компанию в России. Это нужно в том числе и для поставок молока на российский рынок. А дальше уже решай сама, отдать свою долю роду Горнорудовых или оставить себе. Но знай, что при последнем варианте, я подмигиваю, никто ни о чем не узнает. А во, Даня, глаза девушки загораются. Спасибо тебе, но как же я буду скрывать собственность от мамы? Скрывать не нужно. Конечно, киваю. Просто, как я понимаю, ты еще не скоро собираешься обратно в Москву. До этого времени ферма пусть побудет частично твоей, бросаю взгляд на кольцо на ее пальце. А потом, кто знает, может, ты и рот уже сменишь. Щеки Насти вспыхивают от смущения. Мелинда, в кабинет заходит лакомка. Альва бросает быстрый взгляд на румяную Настю. Булграм говорит, что к воротам подошел гонец от урсаров. Уже, задумчиво спрашиваю, а от кого именно? В буром племени ведь сейчас раздор. полно самозванных вождей, от некой Береники. О, так это та же медведица с молотом, мужа вождя которой я и устранил, бывшая жена вождя Гризлея. Приподнимаю бровь. Впрочем, ей тоже же нужно как-то барахтаться. Ты не выглядишь удивленным тем, что враги шлют тебе гонцов, замечает Лакомка. Просто это вполне логичный поступок, поясняю. Сейчас вожди Урсар грызутся между собой. Соответственно, они ищут военной поддержки где угодно, даже у старых врагов. А гонца надо бы принять, я сосредотачиваюсь. Сейчас ментально позову стражу. Настя, ты могла бы оставить нас? Что оставить? Ой, да, конечно, пролепетав, барышня спешит в коридор, потирая кольцо на пальце. Альва бросает на меня лукавый взгляд. Мелинда, признавайся, что ты такого наговорил Настеньке, что ее лицо стало цвета малинового варенья. Да всего лишь сказал, что она не вечно будет Горнарудовой, пожимаю плечами, и Лакомка звонко смеется. Звучит как намек на будущее предложение. Подкол Эльвы прерывает зашедший в сопровождении дружинников гонец Урсар. Еще и Светка увязывается откуда-то и тоже залетает в кабинет. Я выслушиваю медведя. Как и думал, Береника просит боевые артефакты для борьбы за место вождя. В ответ она обещает никогда больше не вторгаться в Тверинию, а также предоставить мне за помощь тонну пушнины и мяса. Мясо – это хорошо, конечно, но есть одно «но». А Береника случайно не желает отомстить за Гризлея? Задаю интересующий вопрос, пристально глядя на гонца. «Нет», – твердо отвечает Урсар. «Госпожа никогда не питала к бывшему вождю сильных чувств. У них нет общих детей». Да и вообще ходят слухи, что перед смертью Гризлей изменял госпоже с какой-то наложницей. Мда, прости, мужик, что тебя незаслуженно запомнили как изменщика. Хорошо, отвечаю, подумав. Береника получит ящик взрыв артефактов и ящик защитных зеркал. Это вся помощь от Тверини. Я замечаю, как Светка округляет глаза. Очень щедро, конунг, гонец склоняет голову. Береника сдержит слово и никогда больше не вступит в Тверинию со злыми намерениями. Едва Урсар покидает кабинет, как Светка сразу восклицает. «Даня, а почему ты помог этим косолапым? Они же сволочи, да и вообще шавки тех ликанов, которые еще больше сволочи». Лакомка с милой улыбкой усаживается на свободный стул и, небрежно закинув ногу на ногу, предоставляет мне ответить, хотя, конечно, все поняла. «Потому что, Свет, нам не выгоден разделенный сосед без единой централизованной власти», отвечаю. «Разобщенные банды медведей будут бесстрашно нарушать границу и грабить наши деревни, а кому это нужно? Лично мне, нет. Поэтому лучше помочь одной из сторон, но с условием, что они больше не будут нас беспокоить. Тогда в случае нарушения границ будет ясно, с кого спрашивать, с нового единого вождя, именно. Ну а если медведи снова соберут орду и попрут на нас, задает резонный вопрос блондинка, тогда я снова убью вождя». Племя снова разделится и междоусобица начнется заново, пожимаю плечами. Но не думаю, что Береника пойдет против меня, особенно после того, как я выскочил в центре ее лагеря словно черт из табакерки. Разве что медведица решится из чувства мести, но гонец уверял, что она не любила вождя. Ладно, зачем гадать, поглядим, да и все. Проблемы нужно решать по мере поступления, загрузил блондинку я знатно. Светка уходит вся в задумчивости. А я бросаю Лакомке. Может, все-таки стоило оставить девчонок учиться в академии и заставить их пропустить столько всего интересного, смеется Альва. Нет, Мелинда, ты как всегда поступил очень разумно. Ты нашел девочкам репетиторов практиков и обеспечил нам простор для развития. Оно-то, конечно, так, но в академии все же побезопаснее. Хотя Светка точно бы нашла себе приключений на голову. А там бы Камилу с Леной утянуло в водоворот событий. Лучше уж пускай будут под присмотром. Кстати, отвязать жен от Академии вышло довольно просто. Именно потому что они девушки, замужние женщины рода. В моем случае нужно было специальное разрешение декана. С мужиков спрос всегда больше. Я должен был экстерном сдавать выпускные экзамены и доказывать, что отдам воинский долг родине, если не на аномалиях, то в норах или вообще на той стороне, а вот женская половина рода просто прицепом пошла, без всякой бюрократии, дополнительных экзаменов и прочего, удобно. Все же гендерное неравенство не такая уж плохая вещь. Через пару дней в гости прилетает Эльдар Енирев, причем я медитировал в своем обставленном кабинете, когда в дверь постучала Камила и радостно сообщила о приезде брата. Пошел встречать, Куда деваться? Весь Доверес гудит от звуков молотков и дрелей. Сантехники и электрики прокладывают коммуникации, а удивленные тавры ходят между ними, тыча пальцами куда не надо, в том числе и в розетки, и в высоковольтные провода. Камиле уже пришлось лечить пару не очень умных рогачей. Ей-богу, как дети. Я спускаюсь во двор и, пройдя через включенный портал, оказываюсь в русской сковородщине. Контраст красок бьет по глазам. Здесь царит осень, а в багровых горах – лето. Сковородские деревья уже пожелтели и заметно похолодало. Ильдар застыл во дворе, задрав голову, и во все глаза смотрит на золотого. Желточешуйчатый дракон, усевшийся в своем гнезде, как раз широко зевает, демонстрируя чудовищную пасть. «Чего уставился, Шурин?» «Смеюсь я. Давай что ли полетаем?» На нем, испуганно сглотнув, спрашивает Эльдар. Он даже забыл про свою лисью улыбку и сейчас больше смахивает на зайца. «Нет, ты уж извини, но на золотом вдвоем только с девушкой кайфово», усмехаюсь. «Полетаем на пегассерах. Крылатые лошадки уже запряжены. Остается только запрыгнуть в седла и взлететь. Мы взмываем в воздух, и под нами расстилается величественная панорама гор». Шурин сначала чувствует себя некомфортно, но потом входит во вкус, резво толкает пятками Белогривого по бокам и кричит. Но, не знаю, правда, зачем, ведь его конем все равно управляю я ментально, не ради подкола, просто так надежнее, и Шурин точно не разобьется. Мы делаем пару кругов над горной грядой, проносимся над пустым домом Смаркина. Сосед куда-то уехал, надеюсь, ненадолго, а то вокруг стало совсем безлюдно. Когда возвращаемся в Турирок и устраиваемся в уютной гостиной за чашками горячего кофе, Ильдар с неизменной лисьей улыбкой произносит. «Камила намекнула, что у тебя дела идут в гору. Вот же лис хитрый. По-любому, примазаться хочет. Ну скоро появится еще один коридор поставок мяса и еще одна ферма рогогоров, как бы невзначай произношу. Круто-круто», судя по его округлившимся глазам, он знатно прифигел. «А ты вообще зачем приехал?» Смотрю на Ильдара внимательно. Уж вряд ли только проведать сестру. Шурин вдруг становится очень серьезным, даже мрачным. Я его таким никогда не видел, ну разве что только когда он рассказывал о ежиках у исосиках. «Даня, до меня дошли неприятные слухи. В общем, похоже, тобой заинтересовались в Римской империи». Я удивленно смотрю на него. «А она разве не распалась? Секунду, или это в старом мире?» Глава 17. Перед балом. «Римская империя распалась?» – удивляется Ильдар. «С чего бы вдруг?» «Ну, значит, еще распадется», – утешаю его. «Если будут ко мне лезть?» «Конечно», – Шурин смотрит удивленно. «Не бери в голову, это я так шучу. А кто из макаронников конкретно интересовался?» «Наши деловые партнеры в Риме», – отвечает Ильдар, глядя куда-то вдаль. «Назначили отцу встречу и под предлогом покупки партии мяса стали интересовать тобой. Слишком подробно, на мой взгляд. Они мелкие сошки, но служат большим дядям, патронам и префектам. Это что-то вроде графов и князей у нас, так что будь начеку. И без этого приходится», вздыхаю. «Знал бы ты, сколько у меня врагов, да еще каких именно врагов. Все будет в порядке», заволновался Ильдар, нервно подергивая воротник рубашки. «Нет, уже не будет», качаю головой и в ответ на обеспокоенный взгляд Шурина поясняю. «В смысле, у врагов? Им всем прилетит большой-пребольшой капут. А ну это ладно, это даже правильно и по-дворянски», одобряет Эльдар, усмехнувшись в своем стиле полиси. «Ну если что, мы можем Камилу забрать на время к себе». «Зачем?» Удивляюсь. «В своем доме ей будет намного безопаснее. Наша система безопасности напичкана артефактами и современными технологиями, а у вас ее могут попытаться выкрасть, чтобы держать в заложниках». «Ну смотри сам», слегка поморщился Ильдар, видимо, представив, как не сможет защитить сестру в случае чего, и опустил взгляд. «Но я не собираюсь сглаживать свои слова. Правда есть правда, где бы то ни было, дом Янеревых не так хорошо защищен, как мой, и лучше для Шурина это осознавать. Некоторое время мы молча сидим и пьем чай с ватрушками, каждый витая в своих мыслях. В комнате тихо, слышно только тиканье часов на стене и легкий шум ветра за окном. Ильдар тут же начинает крутить головой по сторонам, явно обеспокоенный. «Не волнуйся», усмехаюсь, поднимая руку в успокаивающем жесте. «Почти все комнаты в крепости защищены от прослушки. Блокираторы радиомикрофонов», приподнимает бровь Ильдар. «Можно и так сказать», киваю, слегка улыбаясь. «Все же Гумалин, разносторонний казит, и он мастер по созданию магических средств защиты от прослушки. Единственная проблема, Всю эту аппаратуру нужно заряжать маной, но у нас уже есть несколько артефактов, которые поглощают окружающую энергию. Да, сестра передала твои открытия, кивает Эльдар, почесав голову. Еще бы знать, как этим пользоваться. Но вообще, знаешь, это все как снег на голову. Род Янеревых, оказывается, не обычные целители, а обладатели редкого и могучего дара. С ума можно сойти. И хоть мы с отцом благодарны тебе, Данила, за открытие главной тайны нашего рода, но, честно скажу, никто из нас не обрадовался. И правильно сделали, киваю. Радоваться можно было бы, если бы у вас были силы защитить себя. Ты, как всегда, честно рубишь правду матку, Данила, кисло морщится Эльдар, с тобой не поспоришь. К сожалению, мы всего лишь провинциальный род, и если какой-нибудь граф захочет доить нас как дарителей, нам придется обращаться за помощью к графу Вещему Филинову. Снова появляется его лисья усмешка. Только в это время я могу быть занят и не суметь прийти вам на выручку, остужаю его пыл. Но вообще, хорошо, что вы понимаете ценность этой тайны. Для общественности лучше, чтобы Янеревы оставались целителями. Да мы пока все равно больше ничего не умеем, вздыхает Эльдар. Дарители мы только на словах, а как пользоваться настоящим родовым даром, без понятия. А потому остается только исцелять. Я, наверное, мог бы подсказать Янеревым, как пробуждать дарителей, но сейчас совсем не подходящее время. Вот прямо совсем-совсем. Если вдруг Эльдар и его родня засветится чем угодно, кроме целительства, там, огнем или молниями, это вызовет ненужное внимание. Многовато двударников для одного рода. Тут же кто-то из высших дворян докопается до правды, и тогда придется защищать родственничков жены. А мне хотя бы в этом месяце разобраться с организацией. Да и надо сначала опробовать разные методы с Камилой, а потом уже передавать их ее родителям. Потому я скромно промолчал и продолжил есть ватрушки. Повздыхав, Эльдар переводит тему, рассказывая о том, как идут дела с охотой. Да не очень, замечает Шурин. В целом хорошо, но раньше было лучше. Нынче в Будовске жесткая конкуренция, да и мясо быстро обесценивается. Ту же бегусятину уже никому не продашь. Новые породы зверей ох как пригодились бы. Так что вовремя ты занялся новым коридором, Данила. А то, у меня все вовремя. Мы не стоим на месте. Когда Эльдар наконец уходит пообщаться с Камилой, я на всякий случай звоню Красному Владу. Возьмет, не возьмет, да, Данила, а во, прям с первого гудка. Да и голос расположенный. Как удачно я попал. А вы слышали о Римской империи, Владислав Владимирович? Конечно. Красивая архитектура, отвратительная еда, сходу выдает Красный Влад, не удивившись вопросу. Особенно это их дурацкая пицца и лазанья. Не любите мучного? Усмехаюсь. Наверное, тебя больше интересует, не слышала ли Римская империя о тебе? Царский брат соскакивает с гастрономической темы. Думаю, тут без вариантов, замечаю. Верно, и по-другому и быть не могло. После того, как ты полетал на золотом драконе на глазах всего земного шара, а потом еще кинул в лицо Цивану его же предложение о покупке зверя, ну вот и вернулся ворчливый тон Владислава Владимировича. А он, на минуточку, император Хань, мне нужно было продать ханьцам золотого, усмехаюсь. Спорим, вы бы сами не обрадовались? Конечно, нет, соглашается Владислав. Но мы с царем прятали тебя, а теперь все старания псу под хвост. Ваше высочество, я вам не карманный чихуахуа. Меня за пазуху не надо прятать, немного, но все-таки я выхожу из себя. Нашел тоже кому высказывать претензии. Задолбало, честслово. С Римом-то что? Да ничего с этим Римом, вздыхает Красный Влад, отступив от любимого занятия. Видимо, вспомнил, что разговаривает с конунгом, и решил не ворчать. Макаронники не ханьцы, в наглую не полезут. А если что вдруг, они на нашем контроле. Не волнуйся, Данила. Ага, тогда Рим остается на вас, и бросаю трубку. Просто еще чуть-чуть, и я бы тоже за словом в карман не полез. А переругиваться с начальником охранки, дело такое себе. Владислав бы вряд ли мне что-то сделал, я как бы уже не просто подданный русского царя, но и сам правитель, но не хочется разводить базар. Фух, вдох-выдох. Ладно, нужно размяться и сбросить эмоции. Причем желательно в бою со всевозможным арсеналом. Тут вариантов мало. Против меня среди домашних хоть сколько-то выстоят немногие. Для этого дела лучше всего подойдет Дубный, заодно протестируем его успехи. А если плохо себя покажет, то затолкаю его обратно в свою голову. Шутка, хе. По пути чуть не спотыкаюсь о пронесшегося мимо горгоныша. Четырехрукая мелюзга влетает в стену, исчезает в ней и была такова. Мои перепончатые пальцы. Теперь выводок змейки будет носиться по двум мирам как угорелый, а где родительский контроль? Где мать выводка? Наверное, опять наелась до отвалу и улеглась дрыхать. Дубного я нахожу с помощью телепатического сканирования в тренировочном зале. Он делает растяжку, согнувшись в замысловатый бараний рог. Ловкость драу. Конечно, штука незаурядная. Ванюха, пошли за стену, поспарингуемся, приглашающе машу ему рукой. Шеф, а почему не здесь? Разгибается мой легионер, его стройное серокожее тело выпрямляется, и он смотрит на меня с любопытством. Шутишь, что ли? Мы здесь живого места не оставим. А еще тут дети носятся, киваю на проскочившего между стенами все того же горгоныша. А, так ты про полный спарринг, доходит до него, и в больших... чуть раскосых драувских глазах мелькает легкая тревога. Ну, лады, пыл у него сразу поумерился. С неохотой драу утаскивается со мной за крепостную стену, и там мы устраиваемся на удобной полянке за дорогой. Шеф, ты это только, давай без своей некротики, сразу просит Дубный, накрываясь каменным доспехом, а то будет неспортивно. Неспортивно, значит, усмехаюсь, а может еще что-то убрать, давай не стесняйся, заявки принимаются. Ну псионику еще, больно уж она болючая. А и краткая, и краткая, и краткая. Вскрикивает он, ошпаренный пси-гранатой. Ну и тут же я устраиваю бомбардировку из псионики. Заодно проверим прочность доспеха Дубного и его готовность к внезапным атакам. Последнее, мое любимое. Бывший легионер стал уж больно нежным. Псионика ему не нравится, видите ли. Хватит с него того, что некротику юзать не буду. Это, правда, смертельная штука, не для спаррингов. Надо отдать Дубному должное. Огневик-каменщик мигом приходит в себя и ограждается гранитными антипсионическими щитами. Он не только обороняется, но и пытается контратаковать. Меня радует, что его техники зачастую смешанные, каменно-огненные, а не однородные. Он старается развиваться, и у него это выходит очень неплохо. Я наблюдаю за ним, видя, как он быстро перестраивается, блокируя мои атаки и готовя свои. Доспехи выдерживают. И щиты держатся крепко, несмотря на интенсивные псионические удары. Его каменные барьеры полыхают огнем, создавая сложные защитные конструкции. Но все же Дубному не удается свалить меня ни разу. Я же устраиваю ему настоящее перформанс-шоу, где драу становится непосредственным участником. Водоворот тьмы врывается в бой, захватывая пространство и вынуждая его прыгать в сторону, чтобы избежать ловушки. Дубный создает каменные преграды, но они не успевают полностью защитить его от электрического вихря, который пронзает воздух с грохотом. Он кувыркается по земле, пытаясь сохранить равновесие, и снова встает, готовый к очередному раунду. В меня летят охваченные огнем пики. Отбиваю железной стеной и не даю ему передышки, запускаю цепную молнию, которая обвивает его, вынуждая драу использовать все свои силы, чтобы удержать защиту. Спустя полчаса покатался по земле он уже знатно, его доспехи местами покрылись пылью и мелкими трещинами. Дубный тяжело дышит, но не сдается. Я вижу, как он поднимает руку, чтобы создать еще один барьер, когда я решаю прервать учебный бой. Лады, молодец. Фух, драу сразу же падает на землю, распластавшись без сил, тяжело дыша. Шеф, а ты что ли всех легионеров прокачал на второй дар? Не всех, но многих, отвечаю спокойно. Дело даже не в пластырях, их я не использовал. Просто у меня выносливости больше, чем у Остроухова. С тобой же эксперимент вышел удачным. Значит, стоило растиражировать. Шеф, я хотел спросить насчет другого эксперимента. Он приподнимается и тыкает себя в грудь. Вот про этот. Почему нет ментальных побочек, как в теле тролля? Должны же у меня возникать желания танцевать под луной или приносить младенцев в жертву темным богам. Ничего в помине нет. А, он про расовые характеристики нового тела. Драу ведь не сахар. Должны, киваю. Я просто нивелирую эти побочки телепатическими щитами, вот ты и нормальный. С троллем бы так не получилось, но инстинкты драу послабее. Спасибо за все, шеф. Смотрит Дубный на меня как на благодетеля какого-то, от души. Хе, было бы за что. Да мне просто выгодно это, чувак. Хотя нет, не просто. В мире слишком много говна, чтобы еще и самому себе позволять роскошь быть говеным. Шеф, еще хотел спросить, с девушками мне можно? Вот тут не понял, что можно. Ну это, он смущается. мне можно с ними контактировать в этом теле, а почему нет? Как обычно, тут до меня доходит, особенно когда бывший легионер стыдливо опускает голову. Подожди-ка, Иван, ты что, в новом теле еще ни разу? Как так? Да по тебе же половина служанок сохнет. Но просто я же не человек, оправдывается он. Да и как я мог, шеф, твоих служанок портить? Выдает. А стоит сказать, что женщины, правда, заглядываются на новый серый эльфийский фейс Ваньки. А он, дурак, терпит. Ну портить не надо. Одну бы выбрал себе на постоянку, замечаю и, подумав, добавляю. Ну или двух. Еще немного пообщавшись с Дубным, понимаю, что вся проблема в робости. Иван долго находился в социальном вакууме и отвык от общения с противоположным полом. Что ж, мы это дело быстро исправляем. Заглядываем в мой кабинет, где я угощаю бывшего легионера отменным пятизвездочным, после чего Дубный, осмелев и немного осоловев, уходит на поиски понравившейся ему горничной. Проблем точно не будет. Молодая вдова прибыла с нами в Сковородщину из Москвы и давно уже заглядывалась на острые уши Ваньки. Сегодня ей будет счастье. Ну а мне пора возвращаться к работе. Сегодня еще нужно вернуться через портал в Тверинию и заняться геополитикой. Раз я теперь конунг, то должен иметь разведывательную службу, что-то вроде охранки. И у меня уже есть претендент на должность ее начальника. Угадать его довольно сложно. Та-да-да-дам. Встречайте, дед Досар. А что, шпионить сродни воровать? Во всяком случае временно его можно поставить, а дальше видно будет. Гонораром не обижу, так что согласится. А пока пойду помедитирую, что ли, и вздремну. Еще 2 недели пролетают в делах, и я погружаюсь в ежедневные заботы, даже не замечая, как быстро летит время. Незаметно подступает бал в Ликании, до него осталось всего несколько дней, и сегодня пора уже выбрать себе спутницу. Я стою у окна, на пару минут оторвавшись от отчетов Киры, когда слышу тихие шаги. Лакомка подходит ко мне с кружкой друидского чая, ее движения плавные и уверенные. Она протягивает мне чашку с теплым напитком, улыбаясь. О, спасибо. Я делаю большой глоток, чувствуя аромат трав. То, что нужно. Как идет охота Насти? Интересуется Льва, слегка наклонив голову на бок. Она молодчина. Поймала 10 рогогоров на развод и еще каких-то оленьгеров. Мелинда, думаю, тебе стоит взять на бал Свету, вдруг выдает моя главная жена. Неожиданно. Вообще, я думал взять Гирису, задумчиво произношу, поглаживая подбородок. Наемница была и не в таких передрягах, а обо мне не думал, с лукавой улыбкой спрашивает Льва, ее глаза мерцают озорным огоньком. Чтобы ты вцепилась к королю Кенрису в глотку, усмехаюсь. Для этого время еще не пришло, но обязательно придет. Да, понимаю, кивает лакомка. Но Света – лучшая кандидатура. Она сильная и стойкая под стать тебе, а огненный дар дает ей фору перед Гирисой. Тут она права. Кроме того, через кольца я могу заряжать Жонманой, а давать оставшееся кольцо Гирисе я что-то не хочу. Хватит мне одной незамужней Насти, которая щеголяет с колечком на безымянном пальце где только можно. Что ж, Свету можно. Скажешь ей, чтобы она готовилась к балу? Ага, пойду, обрадую ее, улыбается Альва. Она разворачивается и быстрым шагом идет к выходу. Далеко идти ей не придется. Светка от нетерпения топчется рядом в соседней гостиной, как слон. Да и она не одна. Ну что, сразу тараторит Света, едва лакомка заходит в широкую комнату. Вместе с блондинкой в гостиной сидят Лена с Камилой. Они тоже в нетерпении ждут сообщения от Альвы, переглядываясь и вздыхая. Все же на иномирском бале никто из них не бывал, и это должно быть интересно и незабываемо, хоть и сопряжено с рисками. Лакомка улыбается, ее глаза искрятся. «Поедешь ты, Свет, ес!» Тут же победно машет кулаком блондинка, подпрыгивая на месте. Лена с Камилой радостно берут сестру за руки. Их лица светятся от радости за нее. Обе девушки, конечно, слегка огорчились, что Даня выбрал не их, но зависти к Свете не испытывают. Наоборот, каждая понимает, что это правильный выбор. Все же это не поездка к друзьям в гости, а Светлана умеет в боевку лучше них. Лена слегка пожимает плечами, а Камила мягко улыбается, похлопывая Свету по плечу. Ну значит, через 3 дня на бал, выдыхает блондинка, ее глаза сверкают от предвкушения. Уж я этим ликаном пасти порву. Глава 18. Я и бал. Римская империя, провинция Цизальпинская Галлия. Мой патрон, мы подняли всю подноготную Филинова, склоняет голову эквидгай Юлий Максим. Это очень интересный юноша, но у столичных провидцев нет единого мнения по нему. Не ответив, префект Луций Марковит любуется просторной оранжереей. Сюда свозят редкие растения со всего мира, а с недавнего времени стали появляться и иномирские цветы, в том числе добытые в новых норах Российского царства, открывшихся под Будовском. Кстати, оттуда же родом и сам Филинов. Эквит, прославленный всадник, Гай молча ждет ответа, не поднимая голову. Мудрейший префект Луций захватил для империи множество земель в Африке и за Океанией. Он никогда попусту ничего не говорит и любит обдумывать донесения, прежде чем что-то отвечать. Правда, сейчас слишком мало информации. Но что у нас в среднем по больнице? Уточняет Луций. Часть провидцев говорит, что он просто маг, другая, что он аватар. Значит, этот юноша все же посланник Плутона, допытывается префект. Возможно, станет им в будущем, но пока нельзя говорить об этом с полной уверенностью. Да, блин, я задолбался ждать, не выдерживает Луций. Сейчас хотя бы появился претендент. Надо, значит, помочь парню стать посланником. А что для этого нужно? Близость к царству Плутона, туманно отвечает Гай. А по-латински? Провидцев очень сложно понять, монсеньор, вздыхает Эквит. Подозреваю, они и сами не знают. Брякнули не пойми что и строят загадочные рожи. Я могу лишь предполагать, что близость к Плутону означает глубокое погружение в астрал, на глубокие слои. То есть его убить, что ли, нужно. Все мертвые попадают в астрал. Не обязательно, монсеньор. Филинов же телепат. Думаю, его можно принудить к глубокому погружению. Главное, чтобы ему хватило силы и чтобы его не сожрали демоны. Значит, надо думать в этом направлении, кивает сам себе Луций. Мне необходим посланник, чтобы заполучить расположение Капитолийского холма. Храмовники признают парня своим мессией, и я получу доступ к артефактам, а с поддержкой храма и до императорского трона недалеко. Если аватар сам не появляется, то мы должны его создать. Гай, прикажи аналитикам разработать детальный план, и чтобы без конфликтов с русскими силовиками. Мне не хочется связываться с охранкой, передергивает он плечами. Красного Влада не зря так прозвали. Надо все подстроить как несчастный случай. Я займусь разработкой плана, монсеньор, кивает Эквит. А Луций, делегировав задачу, продолжает любоваться иномирскими цветами. Гай, опытный человек и не подведет, на него можно положиться. Он провернет все в лучшем виде, по-тихому. Москва, резиденция Горнорудовых. Я рада, что спаситель оценил мою помощь, произносит Жанна, баронесса, с легкой улыбкой, разглядывая секретные документы, которые принес ей гвардеец вещих Филиновых. На громкой связи подключена Настя. Еще я больше рада, что он смог не просто убить странника, но и скачать его память. Абсолютно точно, со мной спаситель поделился не всем, что раздобыл в голове высшего грандмастера, наверняка, даже не четвертью, но зато мы убедились в растущем потенциале рода вещих Филиновых. А значит, я по-прежнему должна выйти замуж за Даню, раздается из динамика телефона голос Насти, звучащий с нотками легкой тревоги. Жанна приподнимает бровь, а затем ее губы расплываются в понимающей улыбке. Дочь по привычке придает голосу вынужденные интонации, но старую телепатку, пускай и в молодом теле, не обмануть. Тем более мать. Настя явно пытается скрыть свою заинтересованность. Что ж, значит, в этой богом забытой сковородщине дела у дочки со спасителем идут даже очень хорошо. И это не может не польстить баронессе, ведь все было задумано именно так. Да, должна, скрывая усмешку, строгим тоном произносит Жанна. Ее глаза сверкают от скрытого триумфа. Я жду, что ты не подведешь род, Анастасия. Я постараюсь, мама, вздыхает Настя, но уж баронесса прекрасно слышит в этом звуке сдерживаемую радость. Вот что значит игра в кошки-мышки наоборот. В данном случае мышка сама хочет быть съеденной. В Ликанию мы со Светкой поехали прямиком из Авиарии. Орнитанты живут ближе к волчерам, чем тавры, не зря именно пернатых обложили данью. Портал теперь налаженный во дворец Карлана, так что нет разницы, откуда выезжать. Мы отправились бронированной колонной. Десяток джипов с ревом несутся по отвратительным дорогам боевого материка. Тавры насторожены, гвардейцы напряжены, Светка нервно теребит подол своего роскошного голубого платья, а я спокойно сплю всю дорогу. Даня, ну сколько можно дрыхать? Ноет блондинка, когда я просыпаюсь, потянувшись. Мой сон она не смела нарушать, а как только я открыл глаза, так сразу начинается. Честно говоря, не понимаю, почему она волнуется. Если бы Ротвер хотел напасть на меня, то уже давно бы это сделал. Оборотень из тех выродков, которые считают себя центром вселенной. Им все позволено, все им подвластно. А членство в организации, всесильной конторе, только сильнее подпаливает ему пукан и раздувает эго. Так что в Волкалограде нас ждет не резня, а что-то другое. А эти сережки я раньше не видел, замечаю, чтобы сменить тему. Нравится, это мне лакомка дала, сразу щебечет Светка. Она надевала их на кремлевский бал. Лакомка сказала, что на время нашего пребывания в Ликане я, главная жена. Ага, снова зеваю. Такая интересная тема, побрякушки. А эту брошь уже Камила одолжила по примеру лакомки, продолжает Света, севшая на любимого коня. Ну а браслет с жартсерками уже ты, лишними не будут. Ага, и по привычке добавляю, жартсерки ни за что не снимай. Да поняла, обижается блондинка. Это же типа аварийной кнопки. Как я сниму? Это я так, для закрепления, снова откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза. Даня, ты опять спать? Возмущается Светка, но я, не слушая, залипаю и просыпаюсь только, когда вдалеке ощущается присутствие посторонних сознаний. Бросаю взгляд в окно. Дорога стала более ухоженной, даже лучше, чем в Ягуаре. Мимо попадаются опрятные деревеньки, раскинувшиеся на зеленых долинах возле речек и озер. Ликания – симпатичная страна. Волки – достаточно умный народ, чтобы не засорять место, где живут. Очень скоро впереди вырастает средневековый город с замком в центре, увенчанным тонкими башенками из черного блестящего камня. Волкалакград тоже выглядит неплохо. Возле первых домов нас встречает отряд всадников. Ликаны явно поражены ревущими бронемобилями с пулеметами. Останавливаемся. Я предоставляю Булграмму разобраться с группой сопровождения. Чего стоим, даже сквозь закрытые окна доносится рев великогрыча. Волки, не заставляйте ждать моего правителя. Снаружи какая-то возня. Я немного опускаю стеклопакет и прислушиваюсь. Интересно, как бывший конунг разрулит ситуацию. Сир, мы не можем впустить этих железных монстров в королевский замок. Встает в позу молодой лордин Ишликан на вороненом шестиногом коне. Спешитесь и идите до ворот на своих двоих. Ты предлагаешь идти пешком самому конунгу Тверини. Рев великогрыча буквально кипит гневом. Хочешь нанести оскорбление гостю твоего короля? Нет, ни в коем случае, растерялся Ликан. Но я не могу вас впустить в этих гудящих колесных монстрах. А вдруг они опасны? Это колесницы? Кретин, Булграмм упирает руки в бока. Ты испугался обыкновенных повозок? Нет, но я. Слушай сюда, волчара. Твой король пригласил моего конунга в гости на торжество, и он милостиво приехал. Если ты откажешься впустить его как положено в экипаже, то он просто развернется и уедет обратно. Но перед этим мы с тобой сразимся насмерть в поединке. Оскорбление должно быть смыто кровью. Никто не смеет говорить конунгу, на чем ему передвигаться. Если ты каким-то чудом выживешь, то тебе предстоит еще оправдываться перед своим королем. Почему конунга нет на празднике? Булграмм рычит. Ну что, волчара, ты по-прежнему препятствуешь нашему проезду? Наступает пауза. Даня, не нужно ли вмешаться? Мысленно спрашивает меня Светка. Погоди, усмехаюсь. Дадим Великогорычу возможность проявить себя. Сир, тогда я должен заглянуть внутрь ваших экипажей, наконец с натугой произносит лординыш, дабы убедиться, что они действительно представляют из себя колесницы и не являются монстрами. Это можно, сменяет яростный тон могучий тавр, в одну повозку, так и быть, заглянешь, вон в ту в самом хвосте, и давай быстрее. Наш конунг не любит ждать, он тогда сразу впадает в состояние берсерка и убивает все живое на своем пути. Лординыш спешит мимо нашей машины в конец колонны. Мы со Светкой удовлетворенно переглядываемся. Великогорыч залечил так залечил. Бывший конунг отлично умеет отстаивать честь и гордость главы государства. А самое прикольное, что в той же России ни один дворянин в здравом уме не впустит десяток чужих бронемобилей в свою резиденцию. Но Ликану Лординышу откуда знать, что труба на крыше машины – это автоматический крупнокалиберный пулемет со скорострельностью 600 выстрелов в минуту. Ниоткуда. Он увидит лишь комфортный салон со рулем и пассажирами, и вполне безобидную на первый взгляд приборную панель с рычажками и кнопками, которые на самом деле способны изрыгать смертельный огонь. Техосмотр происходит быстро. Лординыш с большим облегчением дает нам отмашку проезжать. Вот так мы и въезжаем за высокие крепостные стены на боевом транспорте. Пожалуй, с таврами магами мы имеем очень хороший шанс захватить королевский замок. Обычную стражу и слабых оборотней перестреляли бы из пулеметов, а мастеров уже бы и сами прищучили. С Кенрисом я бы уж как-нибудь справился. Правда, остается Ротвер, с ним все непросто, хотя и решаемо. Да еще есть гости не волчьей расы, жертвы среди них нежелательны. Но как запасной вариант имеем в виду. Мощеный двор замка заполнили вычурные кареты лордов Ликанов и правителей других рас. Нам приходится потесниться. Подземной парковки, к сожалению, здесь не предусмотрено. Это еще один прогрессорский элемент, который мне предстоит внедрить. Бронемобили произвели фурор. Разномастный народ вокруг с удивлением разглядывает железные кузовы и резиновые покрышки. Таких повозок на боевом материке еще не видели. Правда, удивляются не все. Сир Конунг, прошу вас, следи за мной. У двери моей машины возникает дворецкий с равнодушным худым лицом. Он кланяется, вскинув вверх руку в белоснежной лайковой перчатке. Вашу стражу прошу остаться у повозок. Знаю породу таких людей сухарей. Щепетильные приверженцы этикета и приличий. Этого перца ничем не пронять. Для него единственное важное – идеально выполнить свою работу. А всякие волшебные повозки по барабану. Безусловно, сударь, киваю с пониманием. Я отдаю распоряжение Великогорычу и гвардейцам, после чего Светка хватает меня за подставленный локоть. Мы, не забыв прихватить подарок для именинницы, следуем за чопорным слугой в большой зал главной башни. Огромное помещение полно народу в своеобразном дресс-коде. Мужчины в легких кожаных доспехах или просто в белых рубашках и шароварах. Я, кстати, надел смокинг, хотя можно было не париться и прийти хоть даже в трениках от Абибас. Лишь дамы красуются в роскошных платьях и драгоценных украшениях. Закуски тоже интересные, не миниатюрные канапе, а тонкие ломти слабо прожаренного мяса. Еда прямо для Ликанов, капризно водит носиком Света. Скажи спасибо, что не педигри, нахожу я плюсы. У входа собралась небольшая очередь гостей, которых приветствуют хозяева вечера. Видимо, это и есть король Кенрис с принцессой Эйрой. Насколько Кенрис здоровый и накачанный, настолько же миниатюрна и стройна его дочь в своем роскошном красном платье. Но объединяет их одинаковая хищность лиц и черные гривы волос. Мы подходим к очереди. Похоже, тут стоят одни Ликаны, а значит все подданные Кенриса, не ровня мне. Я бросаю быстрый взгляд на нашего провожатого, и он понимает меня без слов. Обойдя гостей, дворецкий громко зовет короля. «Ваше Величество, прибыл конунг Таверения Данила Вещи Филинов». Тут же очередь, словно ошпаренная, расступается, и между нами и королем с принцессой образуется пустое пространство. «О, наконец-то!» — криво усмехается Кенрис. «Конунг, мы вас заждались. Меня задержал ваш подданный на подъезде к городу», — отвечаю с улыбкой. «Он имел претензии к моему экипажу». «Да, наслышан о ваших стальных повозках», — кивает король. «Ваше Высочество, поздравляю с праздником. Я протягиваю принцессе небольшую коробку в праздничной упаковке. Здесь эксклюзивные духи корпорации Смит. В нашем мире их обожают все барышни». «Благодарю», — отвечает принцесса Айра, приподняв розовую верхнюю губу над острейшими клыками. «Не скрою, я ожидал от иномирского конунга необычный подарок, и не разочарована. Знаете, сегодня для вас тоже приготовлен сюрприз». Ее улыбка становится шире, почти превращаясь в оскал. Может и не специально, но по-другому с волчьими клыками сложно улыбнуться, даже такой милашке. «О, я весь в предвкушении», усмехаюсь в ответ. «Моя жена Светлана не соврет, я обожаю сюрпризы». «Это правда», подтверждает Света с нахальной улыбкой. «У нас в роду это семейное. Пойдемте в зал, конунг. Кенрису явно хочется прервать мое общение с его дочерью. Стол ломится от мяса и только и ждет вас. Айра, продолжай принимать гостей». «Да, отец», — коротко отвечает принцесса, еще раз хитро взглянув на меня, прежде чем с неохотой повернуться к ставшему на очередь Ликану. «Мы с королем направляемся к столу с едой. Язык не поворачивается назвать закусками эти стейки. Оркестр играет на странных инструментах странную музыку, и эта тягомотина точно не вальс. На праздник приехали не только Ликаны, но и другие звероподобные существа, правда их немного. Видимо, это представители покоренных волками народов. Большинство гостей уставилось на паркетный танцпол. Поднимаю туда глаза. Аво, а я все гадал, где же этот мудак? Расфуфыренный Ротвер в белоснежной рубашке, с золотыми браслетами, золотой цепью на шее и ярким багровым поясом на брюках танцует с очаровательной красавицей в синем платье. Судя по острым ушам и серой коже, красотка, дроу. Их движения точные и плавны, словно они оба профессиональные танцоры. Однако, Ротвер выглядит нелепо, несмотря на свои старания. Его вычурные аксессуары и излишне вычурные движения делают его похожим на пародию на самого себя. Они кружатся по залу, делая сложные па, словно парит над полом. Такое ощущение, что оборотень сильно старается для кого-то. Я замечаю, как Ротвер безотрывно смотрит на Светку, которая примеривается к ближайшему стейку. Хэймэм, а глазенки тебе не вырвать, волчара вшивая. Конунг, я слышал, у вас несколько жен, произносит вдруг Кенрис. Почему же я вижу только одну? Я взял с собой кого посчитал нужным, отмахиваюсь, а сам подключаю лакомку. Альва сейчас находится в Двирисе, а потому наша связь прекрасно работает. Главная жена получает возможность видеть моими глазами, авось узнает кого-нибудь. Мелинда, восклицает Альва, это же Элиссра. Знаешь ее, мы были знакомы в юности. Но почему сама принцесса Драу танцует с оборотнем, да еще так безвкусно разодетым? Хороший вопрос. Приодетый Ротвер блистает и сверкает под музыку оркестра. Он почуял запах истины, а потому старается показать все танцевальные движения, на которые способен. Он кружит Элиссру, наклоняет ее, изгибается вместе с ней и пытается обратить на себя внимание истины. «Любуйся мной, желай меня», но она смотрит лишь на гребаные стейки. «Посмотри же на меня», — тихо рычит оборотень, дура тупая. «Зачем же обзываться?» Элиссра принимает оскорбление на свой счет. «Заткнись», — рявкает Ротвер. Испугавшись, принцесса Драу случайно оступается и попадает каблуком прямо на носок Ротвера. «Твою же ее мать!» — яростно орет оборотень на весь зал. «Смотри, куда топаешь, коза кривоногая!» И в этот миг истинная оборачивается к танцполу и крутит пальцем у виска. Затем она говорит Филинову: «Даня, ну и хамло же этот разодетый как клоун Ликон». Глава 19. По шарам. Поорав, Ротвер куда-то свалил, а бал между тем продолжается, хотя и чувствуется вокруг некая напряженность. Ликоны явно ощущают себя не в своей тарелке. Ну да, их праотец так оконфузился, а значит, жди беды, он может сорваться и поотрывать пару голов. Меня же больше волнует, что принцесса Элиссра тоже словно сквозь землю провалилась. Вот с ней бы не мешало потолковать по душам, да только телепатическое сканирование не находит ее в зале. Беда, даже нормальной еды нет, ворчит Светка, которой всеобщая встревоженность до лампочки. Одно только мясо, а музыка, сплошное завывание, ни мазурки, ни вальса. Даня, ну что это за бал? Да, бывшая Соколова такая, только что она назвала высшего грандмастера хамом. Учитывая его суперслух, он наверняка все слышал, но ее это нисколько не волнует, скорее всего, она уже и забыла об этом. А у вас, значит, на праздниках угощения и музыка более изысканные? Раздраженно спрашивает Кенрис. Король волков тоже выглядит смятенным и раздосадованным. И все из-за Ротвера, который неизвестно что выкинет. Как-нибудь я проведу бал в Тверине по правилам моего мира, усмехаюсь. И, надеюсь, вы сможете прийти. Я тоже надеюсь, рычит король. Простите, мне надо ненадолго отлучиться. Едва Кенрис отчаливает, как на его месте тут же возникает принцесса Айра с милым оскалом волчонка на нежном личике. Прямо метеор. И как только она двигается так быстро и плавно в этом пышном платье. Загадка. Конунг, не потанцуете с именинницей? Хлопает она длинными ресничками. Пока праздник не закончился преждевременно. А разве есть к этому предпосылки, ваше высочество? Притворно удивляюсь. Дядя Ротвер при всем своем могуществе очень несдержанный, продолжает улыбаться Айра. Когда что-то идет не по его плану, людям вокруг перепадает несладко. Да вы что, я цокаю языком. Власть развращает, конунг. Уж вам ли это не знать, вы ведь тоже сильны. Не будем же терять время. Предлагает она свою руку, как будто сейчас белый танец, и дамы приглашают мужчин. Будь начеку, предупреждаю Светку, беря острые пальчики юной ликонши. Угу, скучающе отвечает блондинка. Мы с Ирой оказываемся на танцполе. Грация у нее поистине звериная. Она двигается легко и плавно. Она чем-то даже напомнила гепару, несмотря на то, что звериная суть у мутантки искусственная, а принцесса происходит от волков. Часть моего сознания остается со Светой. Сейчас, когда моя жена одна, Ротвер может к ней подскочить, и необходимо контролировать ситуацию, даже создавая видимость своего отвлечения. Я без понятия, почему оборотень пялился на мою супругу, но все его позерские выкрутасы слишком наиграны. Чутье мне подсказывает, что это очень-очень неспроста. Вы можете пообещать мне одну вещь, конунг, мурлычет между тем Айра. Сделаю все возможное, если это не идет вразрез с целями моего рода и конунгства, лаконично отвечаю, сразитесь со мной насмерть, кокетливо хлопает она ресничками, но не сейчас, а ближе к концу вечера. Мда, женщины мне делали разные предложения, но Ликонка только что переплюнула всех по оригинальности. Забавная просьба, небрежно улыбаюсь, я подумаю об ее исполнении. А вы случайно не знаете, почему Ратвер пялился на мою жену? Она у вас настоящая красавица, просто отвечает принцесса, сверкнув желтыми глазками. И тут с ней не поспоришь, только вряд ли уж в этом все дело. Между тем Ратвер снова появляется в зале. Уже переварил свой конфуз, бряцая золотом на руках и шее, он решительно идет прямо к Светке. Я плавно передвигаюсь по паркету ближе к блондинке. В то же время активирую жартсерки на браслете жены, и внутри бывшей Соколовой пробуждаются сознания опаснейших зверей, которых когда-либо удавалось поймать Горнорудовым. Это хватит, чтобы задержать оборотня в случае чего, а дальше уже и я сам вступлю в игру. Но, похоже, Ратвер не собирается конфликтовать, а потому стоит его послушать, авось что-нибудь прояснится. Мне не нужно напрягать органы чувств. Сейчас я вижу и слышу глазами Светы. Великий грандмастер, пафосно потряхивая золотыми браслетами, начинает. Леди, сами вы леди, я, сударыня, дерзко отвечает Светлана в своей манере. Хэмэм, оборотень застывает в паре шагов от Светки. На его лице мелькает растерянность. Он шумно раздувает ноздри и вонзает яростный взгляд в блондинку. Ее запах. Что это еще за дерьмо? Ах-х-х-х. Он резко сгибается и хватается за промежность. Кого ты дерьмом обозвал? Возмущенно кричит блондинка, оправляя подол платья. Ее нога выстрелила молниеносно, даже я едва успел уследить. Оркестр обрывает музыку, публика в ужасе оборачивается на мою жену и организатора. Ой, все, надо срочно спешить. Я в мгновение ока оказываюсь рядом с блондинкой. Светка в своем репертуаре не стала терпеть и просто пнула высшего грандмастера по причиндалам. А я ей заранее передал уйму энергии, да и один из ментальных зверей в ее голове отвечает как раз за силу. Так что она способна своими ножками дробить армированные бетонные плиты. Даже праотец Ликонов прифигел и согнулся чуть ли не пополам. Хайрера, прямо по фарам ты не моя истинная пара, хрипит оборотень, с трудом разгибаясь. Конечно, нет, придурок, я замужем. Правый кулак блондинки вминается в щеку оборотня, и его поводит назад на пару шагов. На щетинистой щеке четко вырисовывается отпечаток обручального кольца. Свет, притормози, я заслоняю собой жену. Эй, Ратвер, нам придется выяснить возникшее недоразумение. Она подняла на меня руку, сипло рычит оборотень, и ногу, согласно киваю. Такое случается, когда в обход приличий подходит к чужим женам. Женам, яростно рычит оборотень, через силу выпрямляясь. Глаза его горят бешенством. Я не вижу здесь твоих жен, филинов, только одну бешеную. Где они? В приглашении явно говорилось, что ты должен прийти со всеми женами. С кем я приглашен, вовсе не твое дело, оборотень, ледяным тоном отвечаю. Приглашение было от короля Кенриса. Причем тут ты? Ты не король Ликании. Если я правильно помню, ты организатор, который не должен вмешиваться в конфликты на боевом материке. Он сжимает кулаки. Кажется, еще секунда, и он обратится в зверя. И тогда начнется настоящая потеха. Что ж, хотелось бы потянуть еще хотя бы пару месяцев до смертельной драки со вторым высшим грандмастером в моей жизни. Но, в целом, у меня уже есть чем удивить волчару. Ратвер бросает взгляд на Свету и втягивает носом воздух. На тебе ее украшение, затем резко разворачивается и уходит прочь, отталкивая попадающихся по дороге Ликонов, словно тряпичные куклы. Удивился не только я, все волки вокруг пороняли нижние челюсти. Даже принцесса Айра восклицает пораженно, ее глаза широко раскрыты, а голос дрожит от неожиданности. Да ладно, просто ушел дядя Ратвер, ты ли это? Согласен с Ликонкой, это странно, даже очень, но зато кое-что понятно. Значит, Ратверу невыгодно убивать меня или Свету, съездившую ему по шарам. Ну, по крайней мере, собственноручно. Не факт, что он не пошлет еще тайных киллеров, но шокированная тишина затягивается. И это замечаю не только я. Почему затихла музыка? Громко возмущается Айра, и оркестр возобновляет игру. Поначалу нестройно, хотя этим скулежом струн сложно наслаждаться в любом виде. Я оглядываю зал. Ратвер вряд ли уже вернется, а король Кенрис тоже куда-то исчез. Однако в дальнем углу зала появляется принцесса Дроу, с которой организатор танцевал. Выглядит она разбитой и подавленной. Тонкие руки дрожат, лицо бледное. Похоже, что за первоначальный конфуз с танцем Ратвер каким-то образом сорвался на ней. «Свет, побудь пока одна», — сообщаю блондинке. «И не пинай оборотней без сильной нужды». «Да, эта скотина сам первым начал, Даня». Бывшая Соколова возмущена до глубины души. «Я спешу к принцессе Элиссра. По пути меня пытается занять принцесса Айра, но я просто игнорирую ее волчью улыбку и кокетливый голос, даже не вслушиваясь. Пускай она спишет это на шок от общения с Ратвером, плевать. Когда я оказываюсь перед остроухой Дроу, она даже не замечает меня, настолько тяжело ее состояние. Позвольте заметить, улыбаюсь. Очень необычно видеть ваше высочество на боевом материке». Элиссра поднимает растерянные глаза. «Я здесь впервые», — натягивает она вежливую улыбку на губы. «Не скажу, что здесь мне нравится. Местные жители слишком уж одичалые. Сразу видны проблемы отсутствия цивилизации. Элли все такая же надменная», — с улыбкой замечает лакомка, которая все еще подключена к моим органам чувств. «Интересно, а она по-прежнему спит со своим плюшевым медвежонком Топ-Топом? Как поживает сударь Топ-Топ?» — вслух спрашиваю на полном серьезе. Девушка испуганно хватается за антипсионическую брошь на груди. «Господин Филинов, у вас либо поразительные телепатические способности, либо потрясающие шпионы, либо я просто женат на вашей подруге детства», — замечаю с улыбкой. «Все мои подруги детства мертвы», — заявляет девушка с бескомпромиссным выражением лица. «Значит, не все», — отвечаю. «И кто она?» Принцесса недоверчиво прищуривается, взгляд ее становится колким и подозрительным. «Откуда мне знать, что вам можно доверять эту информацию?» — спрашиваю. «Вы, спутница Ратвера, не по своей воле», — тихо-тихо проговаривает Элиссра, оглядываясь по сторонам. «Похоже, Ратвер действительно ее запугал. Впрочем, из одного лишь страха тоже можно быть неплохим шпионом. Тогда дайте мне хоть что-нибудь на Ратвера», — предлагаю. «Он член организации, а значит, если есть преступление, которые другие организаторы не одобряют, то его могут взять за холку». Элиссра замирает, обдумывая. «Много лет назад ликаны покинули боевой материк и уничтожили народ Альф. Я ощущаю, как напрягается лакомка. Продолжайте». «Считается, что ликаны уничтожили всех Альф», — сбавив тон, почти шепотом произносит принцесса Дроу. «Но это неправда. Правда в том, что это Ратвер организовал нападение на Альф, чтобы обменять их в обители мучений. Мои родные живы», — восклицает лакомка, — «но ее никто не слышит, кроме меня. Мои подданные, мои друзья, Мелинда, спроси ее. Пожалуйста, спроси».